помни, новогодний ужин, когда тебе так хотелось попробовать пунша, а твоя тетя Матильда этого не разрешала, но ты все же получила немного в буфетной. Потом я проводил тебя в твою комнату и рассказал сказочку про смеющийся кувшин. Это была наша с тобой тайна, про которую не знала даже тетя Матильда». Элин даже в ржар бросила, будто она внезапно получила какой-то дорогой подарок. «Да, помню», — ответила она шепотом. «А теперь ты мне веришь, Элен? Дядя Франк, осторожней. Не называй моего имени. Твоя тетя дома?» «Да». «Она не должна знать, что я звонил. И вообще, никто не должен знать об этом. Ты понимаешь?» «Ну, да. Нет, не понимаю». «Существует только один способ все исправить, и ты должна мне помочь». «Я?» «Да». «Что же я могу сделать?» «Ты можешь сделать нечто такое, что не под силу больше никому. Ты когда-либо слышала об адвокате Перри Мейсоне?» «Слышала». «Я хочу, чтобы ты сегодня днем повидалась с ним и рассказала ему всю историю, чтобы он был знаком с основными фактами. А сегодня вечером в 10 часов привезешь его в Кайлс-Гейт-отель. Ты знаешь, где он находится?» «Нет». «Сумеешь отыскать. Это дешевенькая гостиница. Привези туда Мейсона. Спросите Генри Лича. Он отвезет вас ко мне. Никому больше не рассказывай ни про этот разговор, ни про дальнейшее. Обязательно убедись, что за тобой не следят. Мейсону расскажи обо всем, но возьми с него слово, что он ничего не разболтает. Я же...» Она услышала, как он судорожно вздохнул и сразу же повесил трубку. Теперь было слышно только обычное гудение проводов. Она несколько раз подула в трубку. «Оператор! Оператор!» Сквозь приоткрытую дверь она услышала характерные шаркающие шаги своей тетки, которая ходила медленно, твердо, увесисто, сопровождая каждый свой шаг ударом палки об пол. Стук, стук, стук. Элен торопливо повесила трубку. «Кто это?» — спросила тетя Матильда, входя в помещение в тот самый момент, когда Элен отходила от аппарата. «Ошиблись номером», — самым будничным голосом ответила девушка. Тетя Матильда перевела глаза на правую руку девушки. «И все же, как могло случиться, что это животное расцарапало тебя? Ты лжешь, чтобы его выгородить. Я больше не собираюсь терпеть его в своем доме, если он становится злобным». «Не будь смешной, тетя. Говорю тебе, я сама дразнила его шуршащей бумажкой. Но это вовсе не значит, что кот должен царапаться. Это снова звонил тебе твой солдат?» Элин рассмеялась, избегая ответа. «Что ты так подозрительно возбуждена? Ты вся горишь!» Она презрительно пожала плечами. «С такого дурня, как Джерри Темплер, спрос невелик. Он способен сделать девушке предложение по телефону. Я бы не слишком удивилась. Элен, ради бога, что же стряслось с этим котенком?» Элен устало вздохнула. «Я уже объясняла, тетя, виновата я сама. Он...» «Да не то, посмотри-ка на него!» Элен быстро повернулась, перепуганная напряженным взглядом своей тетки. «Он просто играет, котята часто так забавляются». «Что-то совсем не похоже, чтобы он играл». «Котята часто подтягиваются, чтобы размять свои...» Но последняя фраза была уже сказана совсем не так уверенно. Котенок вел себя и вправду в высшей степени непонятно. Желтенькая спинка у него изогнулась в дугу, а лапки были раздвинуты в стороны на всю длину. Все его маленькое тельце спазматически сжималось. Но больше всего Элен перепугало выражение его янтарных глаз и то, как котенок сжал челюсти, клочки белой пены, показавшиеся из-под зубов. «Ой, Господи, что-то случилось! Янтарик заболел!» — воскликнула она. Матильда Тур завопила. «Не приближайся к нему! Котенок взбесился!»